Чарашвили Николай Илларионович. Меня зовут Николай Илларионович Чарашвили, а то русские меня Черташвили называли. Серьезно, мой командир батальона говорил: «Ты, Черташвили, везде лазишь». Я говорю: «Война, надо лазить». Родился 16 августа 1922 года в Тбилиси. Перед войной у нас очень хорошо, спокойно жилось. Люди друг друга уважали. Продуктов было вдоволь. Зарплата была низкая, но жили хорошо. Человек мог накормить семью, с детьми пойти в кино, в театр, в парк. Мы ни на что не обижались. Я учился в первой железнодорожной школе Ленинского района. Это была грузинская школа. Русский язык нам преподавали, и я мог на ломаном русском изъясняться. А в городе в основном пользовались грузинским языком, и все дело производства шло на грузинском. Только после войны перешло на русский. В январе 1942 года в нашем Ленинском районе собрали добровольцев. Я сбежал из 10 класса. Вот так 10 января впервые одел я шинель и был зачислен курсантом Тбилисского пехотного училища. 6-месячные курсы окончил, мне присвоили звание лейтенант. А у нас в училище было так: кто окончил отлично, тот получал звание лейтенант, а кто с трудом сдавал, им младшего лейтенанта давали. Направили нас на фронт под Сталинград, в 164-ю отдельную танковую бригаду, в самое пекло. Дали мне стрелковый взвод мотострелкового батальона. Я пехотинец, заядлый. 17 августа 42 года принял боевое крещение. Бои шли тяжелые. Кормили нас в эту жару гороховым пюре с двумя селедками. Вы представляете, какая жажда? 2 недели нас так кормили. Потом, не знаю, прошел слух, что какого-то генерала Сталин расстрелял. И после этого стали кормить нормально. Бригаду нашу разбили, и меня перевели в 225-й стрелковый полк 23-й стрелковой дивизии. Я-то молодой был, а солдаты были и 905-го года рождения, и 908-го года рождения, старики. Я к этим старикам, несмотря на то, что был офицер и их командир, всегда прислушивался. Вдруг он такое скажет, что для меня будет полезно. А знаешь, в бою, когда вместе живете, вместе смерть ожидаете, вместе кушаете, вместе окоп роете, командиры его подчиненные как родные становятся. Понимаешь? Но если командир приказал, то солдат обязательно выполняет приказ. Сейчас вот говорят, солдат не подчиняется офицеру. Как это так? У меня солдат сержанту подчинялся. Командир отделения приказал солдату, значит, он должен сделать это. Он поэтому командир отделения. В своем отделении у него 12 человек. Он хозяин. И он за эти 12 человек отвечает передо мной. У меня, как у командира взвода, 4 таких отделения. Все 156 дней я участвовал в обороне Сталинграда. Как удалось выжить? Он виноват. Бог, только Бог. Мне так кажется. Я 50 лет был членом партии и все равно в Бога верил. Партии не так верил, как Богу. Один пришел ко мне членские взносы заплатить, и когда он раскрыл партбилет, чтобы я отметил, из него крест золотой выпал, и он ногой наступил. А я говорю: «Убери ногу, дурак, возьми обратно, положи». На фронте молились, иногда про себя, иногда открыто. Открыто меньше. Потому что, имея партийный билет в кармане, Богу молиться не совсем правильно. Суеверия или предчувствия были? Всю войну рядом со мной шла женщина в белом. Открыты были только лицо и руки. Вот рядом со мной, вот как тебя вижу. Она идет и говорит: «Ложись сейчас, будет артиллерии бить». Представляешь, на грузинском языке, не на русском. Я все выполнял. Под Орлом перед ранением она говорит: «Знаешь что, Николай, я сейчас должна тебя убрать отсюда». Только она проговорила, как на противоположной стороне лощины разорвался снаряд, и я потерял сознание. Осколок попал в лицо. Когда очнулся, я уже лежал в повозке. Госпиталь, в котором я лежал, располагался в Тимирязевской академии в Москве. После выздоровления направили, значит, в часть, в какую-то дивизию. Я не поехал в эту дивизию. По всему фронту искал, но нашел свою дивизию. И когда командир полка увидел меня и говорит: «Ты, Черташвили, живой? Мы думали, тебя убило». Я говорю: «Нет». Вот это единственное мое ранение. Вы командовали взводом, потом ротой. Многие говорят, что командиры взвода, роты, не живут больше 3 атак. Слушай, у меня было 12-16 атак. Почему я живой тогда? Это же нигде не написано, что командир взвода живет только 2-3 атаки. Это глупо же. После ранения не хотелось где-нибудь пристроиться? Нет. Знаешь, когда привыкаешь к своим полковым друзьям, они как родные становятся. Все время хочется опять к однополчанам. Конечно, когда я вернулся, уже мало кого осталось. У вас во взводе, в роте, был костяк бойцов, который держался дольше всех? Образно говоря, неубиваемые. Были. В роте человек 10-12 таких было. Вася Сердюков, еще ребята. Чем они отличались от остальных? Сказать, что они прятались и поэтому уцелели, смеется. Нет, нет, это исключено. Я не знаю. По-моему, судьба. Что скажете о ротных 50-миллиметровых минометах, ПТР? Очень хороший, люкс. Их можно использовать в ближнем бою. Кроме того, если гранат нет, то мину можно было сильно ударить, например, о камень, и она вставала на боевой взвод. По эффективности она как F1, лучше, чем РГД. Что касается ПТР, то он пробивал 20-25 мм брони. В принципе, очень хорошее оружие. Фауст-патронами мы не пользовались. На марше от чего солдаты старались избавиться? Противогаз. Большинство выкидывали противогаз, а в сумку сухари клали. Противотанковые гранаты, хоть и тяжелые были, но не выкидывали. Лопатки тоже все с собой таскали, чтобы кустарник рубить, окапываться. Командиру лошадь полагалась? Нет. В пехоте где лошадь? Слушай, я от Сталинграда до Берлина даже на велосипед не садился. Все пехом. Командир роты на марше где располагается? В голове роты, а заместитель по политчасти сзади. Как поднять роту в атаку под сильным огнем? Командир взвода во взводе, а командир роты в роте должен иметь свою боевую ячейку, более-менее грамотных сознательных солдат, на которых он опирается в бою. У меня в основном это были комсомольцы. А поднимать роту под огнем можно только личным примером. Насильно никогда не сможешь поднять своих людей. Ты должен выскочить вперед и крикнуть: «За мной! Вперед! За Родину! За Сталина!» Это намного действеннее, чем лежачего солдата под задницу стукнуть и сказать: «А ну давай, сволочь, вставай!» Что такое хороший солдат? Хороший солдат – это человек, одетый в шинель, который все указания военного начальника выполняет 100%. Отлично. Вот это хороший солдат называется. Солдат должен уважать командира и подчиняться его приказам. Что такое хороший командир? Хороший командир? Хороший командир тот, кто залезет в душу солдата, и все его невзгоды, все его мысли изучит хорошо и постарается ему помочь, укрепит веру, если у него горе, чтобы это горе как-нибудь ушло от него. Вот это хороший командир называется. Это тот, кто о своем солдате заботится так же, как бы он заботился, например, о своем сыне. Вот это командир называется. Я всегда знакомился со своими солдатами на отдыхе или во время передышки. На фронте кино нету, театра нету, танцев нету, в окопах сидишь. О чем-то надо с солдатами разговаривать. Вот ты их изучаешь, с какой областью, кто у него дома, жена, дети, мать, отец и так далее. Переписку имеет или нет, может, у него какое горе. Командир должен знать солдат. Говорят, плохому командиру могли и пулю в спину пустить. Не боялись? Никогда не боялся. Потому что я, как офицер, перед своей ротой или перед своим взводом не заслужил того, чтобы в меня стреляли. Кроме того, я не впереди шел, а сзади солдат. Я могу его стрелять, но не он. Но представим себе, что я выскочил и кричу: «Вперед! За мной! За Родину! За Сталина!» И кто-то мне в спину стреляет. Такого не может быть. Огонь стрелкового оружия, минометный огонь, артиллерийский, бомбежка, что труднее всего преодолеть? Все трудно на войне. Тяжелее всего артиллерийско-минометный огонь. Немцы открывают огонь из стрелкового оружия, заставляя нас залечь. Как только наша пехота легла, тут же вызывается огонь артиллерии и минометов. Я как командир, каким бы плотным был огонь, не должен вывести подразделение. Иначе погибнет много людей. А выводить только вперед. Пусть я метров на 100 продвинусь, но я уже выиграю бой. Пока там они передадут на огневую, чтобы изменили наводку, мы уже выйдем из-под обстрела. Бывало такое, что ваша рота побежала? Нет, вы что? Вот возьмем взвод, наступление. Противник открыл огонь. Взвод залег, по нему бьют минометы. Если один солдат встал и побежал, а командир это дело не пресек, знай, что за ним побежит второй, а потом и весь взвод убежит. Потому что, когда лежишь, бьют по тебе. А ты видишь, что Ваня или Петя убежал, в тылу жить будет. Почему ты должен здесь лежать и умирать? Задача командира не допустить, чтобы первый убежал. Иногда приходилось и расстреливать бегущих. У меня в роте расстреляли командира взвода, грузина Цхамелидзе. Вот у него так, как я рассказывал, весь взвод убежал, и его по приговору трибунала расстреляли. Но чтобы твой солдат не побежал, до боя ты его должен подчинить своей воле, чтобы какое бы тяжелое положение ни было, он не мог бы без твоего разрешения бросить поле боя. Это же война. Вот так мы воевали. Десантом на танке часто приходилось садиться? Бывало. 6 человек помещаются лежа на трансмиссии. Когда танки вступают в бой, мы соскакиваем и свой танк охраняем. Танк идет, а мы рядом с ним. По танку стреляют. Если попало в солдата, ну представляешь, куски мяса. Это очень страшно. Убитых как хоронили? В общей могиле солдат и офицеров. Неформальные лидеры во взводе, в роте, были? У меня был бывший уголовник, весь в наколках. На ногах написано «Они устали». На руках «Умри, злодей, от моей руки». «Люблю мать родную и отца подлеца». Как-то проходит мимо меня, а я стою так, жду своего заместителя. Честь мне не отдал. Я подозвал его. «А ну-ка, вернись». Он вернулся. «Застегнись». Он застегнулся. Я говорю, я ж твой офицер, твой командир. Ты проходишь мимо меня, почему честь не отдаешь? Он смотрел, смотрел. А, честь, да? На, блядь, на, блядь, на, блядь. Несколько раз. Я ему спокойно говорю, 10 суток строгого ареста. А строгий арест, значит, через день кормят. Один день тебя кормят нормально, а второй день дают только воды и кусок хлеба. Посадили его. После этого как миленький честь всем офицерам отдавал. Вот воспитание, слушай, это армия, это ж не колхоз. У вас в роту приходили на пополнение так называемые чернорубашечники? Про чернорубашечников я и не слыхал. Но помню, например, в Латвии на пополнение русских не давали, а давали почему-то эстонцев. Ходили слухи, что они ночью офицеров из вагонов выбрасывают. Когда наш эшелон погрузился, чтобы ехать на фронт, я был настолько испуган, что думал. На фронте, слушай, я не погиб, а тут какой-то эстонец меня выбросит с вагона. И погибну здесь. Поэтому ночью дежурным ставил только комсомольцев. Я сам не спал. Я боялся. В бою не боялся. А вот что мой солдат меня выбросит с вагона, вот этого боялся. Как вы оцениваете качество пополнения в 42-м и 45-м? Одинаковые. Давали кого придется. Приходили узбеки. Очень плохие вояки. Средняя Азия вообще плохо воюет. Самые хорошие вояки – это сибиряки. Я, например, за одного сибиряка отдал бы взвод целый. Они как львы. Как сибиряк воюет, так ни один русский не воюет. Какой был возрастной состав роты к концу войны? В основном с 17-24 годов, Попадались и 15-го, и 10-го. А в самом начале у меня было 4 солдата с 905-го года. 27-го года у меня в роте не было, да и 26-го я не встречал. Образование у многих было 7 классов, редко у кого 10 или высшие, но также редко встречались и те, у кого было 2-3 класса. Очень грамотные ребята приходили с Урала, с Алтайского края. А вот с Белоруссии очень мало встречалось ребят с 7 классами образования. Какой национальный состав был в вашем подразделении? В основном славяне, но были и армяне, и грузины, евреи. Никаких межнациональных проблем не было. Вам в роту на пополнение пленные бывшие приходили? Бывшие пленные? Один офицер, бывший в плену и потом восстановленный в звании, у нас был. А рядовых не было. Я все время боялся попасть в плен. Ходил с пистолетом, у которого один патрон был в патроннике. Но, несмотря на это, я ни орденов, ни погон не снимал. Какое у вас было личное оружие? Автомат ППШ, сначала с диском, потом с рожком. Пистолет был, сначала наган, потом ТТ. Но пистолет – это баловство, только к бабам ходить. Трофейного оружия у меня не было. Но вот про немецкий автомат скажу, что если он в воде несколько дней полежит, то также будет стрелять, а наш стрелять не будет. Какое самое опасное немецкое оружие? Опасное – все оружие. Чего боялись больше всего? Мы ничего не боялись. Чувство страха возникало, когда ты из тыла на фронт идешь. 2-3 дня очень страшно. Вот как зайчик бегаешь, а потом привыкаешь. Конечно, когда стреляют и рядом с тобой люди падают и умирают в бою, страшно. Но в бою, понимаешь, человек как зверь становится. Когда бой идет, ты не думаешь, убьют тебя или не убьют. Ты думаешь только о выполняемой задаче. А вот какое ощущение перед атакой? Допустим, мандраж? Нет, никакого мандража. Потому что если будешь мандражировать, ни одну деревню не возьмешь. С политработниками как вообще складывались отношения? Мы их попами называли. Мне они были не нужны. Я сам знал, какие у меня солдаты и что у них на душе. Со смершевцами приходилось сталкиваться? Да, негодяи. Приходили, и солдат спрашивали, ваш командир какой? Может, он вас ругает, бьет или что? А я никогда рукоприкладством не занимался. Что больше любили, оборону или наступление? Самое плохое – это стоять в обороне. Я, например, больше любил наступление, чем оборону. Почему? В обороне командир роты почти не спит. Вот как ты можешь уснуть в обороне, когда не знаешь, твои солдаты, которые должны бодрствовать, на постах стоят или спят? И вот ты всю ночь ходишь, проверяешь боевое охранение. А они спят, по башке их, матом. А тебе в ответ, только что уснул, товарищ командир. Вот так ходишь, ходишь, а утром уже и не поспишь. Я очень боялся, что кто-нибудь к немцам может уйти. Если из твоего взвода ушел, 10 лет тюрьмы с заменой штрафным батальоном. У офицера огромная ответственность, с него и спрос. Слушай, зарплату офицера получаешь? Тебе доверили 40 человек, и из этих 40 человек кто-то ушел. Значит, ты плохо воспитал его. Мало разговаривал с ним, не внушал, что переход делает его изменником Родины. Значит, ты виноват. Офицеру солдаты ведь даны, как пастуху овцы. Было ли чувство мести, когда вошли на территорию Германии? Сначала было. Были плакаты. Вот она, проклятая Германия. Отомсти за смерть наших детей и матерей. У меня в роте эксцессов не было. Мы вместе со своим заместителем по политчасти все время в роте вели пропаганду, что Красная Армия пришла на землю Германии не как агрессор и захватчик. Наша армия пришла освободить немцев от фашистского ига. Вы лично как к немцам относились? К немцам? Ха! Как к людям, которые пришли домой ко мне и меня сонного разбудили. Это раз. Потом они же на мою страну пошли с огнем и мечом и хотели поработить наш народ, наших детей, жен, матерей. Они враги. Будь там фашист или не фашист, мне было все равно. А вот с пленными я не воевал. Это твой враг, он против тебя борется, Но раз он попал в плен к тебе, надо уважать его как человека. В свободное время что делали? Офицеры играли в карты, в очко на деньги. Я один раз столько выиграл, весь мешок полный. Я его в обозе оставил. До сих пор ищу этот обоз и не могу найти. Трофеи брали. Бывало, наберут часов полные карманы. Я спрашиваю, слушай, вот ты встретишь где-нибудь золото, а у тебя все карманы забиты. Что ты будешь делать? Я эти выброшу, а золото положу. Ты ж не знаешь, тебя, может, через полчаса убьют. Для чего тебе эти часы? Я никогда не думал ни о золоте, ни о часах, ни о богатстве. Но из Германии домой отправил, наверное, 10 посылок. Солдаты помогали собрать. Табак давали? Табака хватило вот так вот. Я даже сухумский табак получал. Очень хороший, но легкий. Я менялся с солдатами, я ему половину пачки табака, а он мне половину пачки махорки. Я табак вместе с махоркой мешал. О, люкс! Деньги платили? Платили. Я получал зарплату, полевые, гвардейские. В третьей ударной армии и ударные я получал. 12 или 13 тысяч рублей. Но в окопах что ты купишь? Домой отправлял. Планировали пережить войну? Я всегда считал, что выживу в эту войну и остался жив. А когда было тяжелее воевать? Вот в начале войны или в конце? В самом начале, потому что еще не обстрелянный, понимаешь? Не знаешь, как себя спасти и задачу выполнить. 100 граммов давали? Я все время получал. На пулеметы «Максим» выдавали спирт, чтобы вода в кожухе не замерзала. Ну вот мы часть туда заливали, а часть в себя. Вши были? Вши! Эй! Миллионами! Зимой у шапки уши опустишь, чувствуешь, по щеке забегало, а поднимешь — нет никого. Холодно им. А тебе ж только холодно. Застегнешь — они начинают. А под мышкой — везде. Во второй эшелон, когда выводили, то тут уже мылись и белье прожаривали. В обороне траншеи самим приходилось рыть? А как же? Только сами. Если долго стояли, то укрепляли их досками. Если временно, то нет. Туалеты рыли? Даже в обороне, когда долго стояли, туалет не рыли. Ходили кто куда. Один раз командир полка пришел проверять линию обороны. Говорит, что вы, вашу мать, мины понаставили. А то еще и прям в окопе оправится солдат. На лопатке выбросит на бруствер, а потом воняет, не пройдешь. Так что никаких туалетов я на фронте не встречал. Кто роет землянку командиру роты? У командира роты есть ординарец, писарь и санинструктор. Если работы объемные, тогда можешь приказать прислать с каждого взвода по 2 человека. Они сделают блиндаж. Если деревья есть недалеко, то перекроют его накатом. А если нету, то как под Сталинградом, то сверху только плащ-палатку натянут. Внутри землянки делали земляные нары, где ляжешь ты вместе со своей шинелью. Больше там ничего и нету. Какое отношение было к женщинам? В роте санинструктором у меня был мужчина. Вообще отношение к женщинам на фронте зависело от ее поведения. Если женщина ведет себя хорошо, тогда никто о ней плохо не говорил. Что значит «хорошо»? Ну, например, не сожительствует с солдатами. Эти поварихи — у меня никогда на уме не было завести себе на войне ППЖ. Другое дело, когда на формировке в деревне стоишь. Там вечером собираются на улице или на площадке танцы-манцы и так далее. Называлось это «мотание», и потом поведешь куда-то, или домой, или в кусты. Какое отношение было со штабными офицерами? Ну, взаимоотношения какие могут быть? Ясно же, что боевой офицер всегда противник штабного офицера. Потому что один воюет, все время на фронте находится, а второй в штабе сидит и писаниной занимается. Как вы узнали, что война закончилась? И как восприняли это? 4 мая я вышел к берегу Эльбы, и солдаты говорят: ну вот, война кончилась. Мы отдыхали на берегу, спали, завернувшись в плащ-палатки. Ночью 8-го стрельба. Я так перепугался. Вскочил, схватил автомат. Подумал, что американцы перешли в наступление и нас хотят выбить. А тут смотрю, все смеются и стреляют вверх. Я говорю: в чем дело? А оказывается, по радио объявили, что война кончилась. Я тогда так глубоко вздохнул, думаю, ну вас к ебени матери с вашей стрельбой. Я испугался, понимаете? На следующий день приехали на наш берег американцы. Мы крепко выпили нашей водки и их виски. Пьянка была грандиозная. Потом нас контрразведка таскала. О чем вы с американцами разговаривали? О чем я разговаривал? Человек приехал ко мне, гость. А потом разговоры пошли, что будут перебрасывать войска в Японию. Как-то сидел вот так и думал, а вдруг прикажут нам с японцами воевать, и я там погибну. Это же страшно. Война кончилась для тебя, и вдруг опять воевать. Нет, воевать никому не нравится. Но если тебя страна заставляет, чтобы ты воевал, ты обязан воевать, потому что ты защищаешь свое государство, своих людей, своих детей, своих матерей, жен. Конец книги. Читал Олег Лобанов.